Свойства философской души. Относительно природы философов, нам надо согласиться, что их страстно влечет к познанию, приоткрывающему им вечно сущее и неизменяемое возникновением и уничтожением бытие, о котором мы говорили. Да, с этим надо согласиться. И надо сказать, что они стремятся ко всему бытию в целом, не упуская из виду, насколько это от них зависит, ни одной его части, ни малой, ни большой, ни менее, ни более ценной, то есть поступают так, как мы это раньше видели на примере людей честолюбивых и влюбчивых. Ты прав. Посмотри вслед за этим, необходимо ли людям, которые должны стать такими, как мы говорим, иметь, кроме того, в своем характере еще и следующее. Что именно? Правдивость, решительное неприятие какой бы то ни было лжи, ненависть к ней и любовь к истине. Естественно, им необходимо это иметь. Не только, друг мой, естественно, но и во всех отношениях неизбежно любой человек, если он в силу своей природы охвачен страстным стремлением, ценит все, что сродни и близко предмету его любви. Верно. А найдешь ли ты что-либо более близкое мудрости, чем истина? То есть как? Разве может один и тот же человек любить и мудрость, и ложь? Ни в коем случае. Значит, тот, кто действительно любознателен, должен сразу же, с юных лет, изо всех сил стремиться к истине? Да, это стремление должно быть совершенным. Но когда у человека его вожделение резко клонится к чему-нибудь одному, мы знаем, что от этого они слабеют в отношении всего остального, словно поток, отведенный в сторону. И что же? У кого они устремлены на приобретение знаний и подобные вещи? Это, думаю я, доставляет удовольствие его душе, как таковой. Телесные же удовольствия для него пропадают, если он не притворно, а подлинно философ. Да, это неизбежно. Такой человек рассудителен и ничуть не корыстолюбив, ведь тратиться на то, ради чего люди гонятся за деньгами, подходило бы кому угодно, только не ему. Это так. Когда ты хочешь отличить философский характер от нефилософского, надо обращать внимание еще вот на что. А именно? Как бы ни утаились от тебя какие-нибудь неблагородные его наклонности. Ведь мелочность — злейший враг души, который предназначена вечно стремиться к божественному и человеческому в их целокупности. Сущая правда.